Глава 19. Стихи 1-5. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Эти из некоторых учеников, не знавшие даже того, что есть Дух Святый, во многом отличались от прочих учеников, потому что из слов «чтобы веровали в грядущего по нем» видно, что они не веровали и во Христа. Не сказал, что крещение Иоаннова — ничто, но что оно несовершенно. А как же они, будучи в Эфесе, приняли крещение Иоаннова? Быть может, они путешествовали в то время в Иерусалим и возвратились оттуда, не получив даже сведений о Христе. Не говорит им: «Веруете вы в Иисуса». Но что же говорит? «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Павел знал, что они не имели Духа Святаго, но у него является желание сказать так, чтобы, узнав, чего они лишаются, они сами потребовали этого. Стихи 6-7. «И когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Всех их было человек около 12. Не видели Духа, потому что Он невидим, но некоторые, подлежащие чувствам, доказательства Его присутствия, представлял дар языков. Один говорил по-персидски, другой — по-римски, третий — на каком-либо ином языке, и по внешним признакам видно было, что в каждом говорит Дух. Стих 8. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем». Что значит «небоязненно»? Подвергал себя опасностям или стал говорить еще яснее, не затеняя своего учения? Посмотрите, везде Павел проникает в синагоги и всегда выходит одинаково, так как всюду желал воспользоваться случаем. Стихи 9-10. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». Путем называет Лука Христа, о котором и говорится, что Он есть путь. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 14, стих 6. Или же путем называет истинную веру, которую проповедовал Павел. А словами «отделил учеников» преподается наставление, чтобы верующие в Сына Божия удалялись от тех, которые поносят Его. Стихи 11-12. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Не только в то время, когда Павел носил платки и опоясания, прикасались к ним, но и брали с собою и возлагали на недужных. Но обрати внимание на ожесточение иудеев. Их не трогало то, что одежды учеников Христовых производят чудеса, хотя чудеса от платков и опоясаний и от теней учеников больше тех чудес, которые сотворил Христос. Платки и главотяжи, и убрусцы были льняные. Главотяжи набрасывались на голову, а убрусцы держали в руках те, кто не мог носить главотяжей. Назначение тех и других — вытирать с лица пот, слюну, слезы и прочее. Стих 13. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“». Уверовать не хотели, а желали изгонять демонов именем Иисуса, потому что слова эти явно изобличают, что заклинатели эти заклинали нечистых духов именем Господа нашего Иисуса Христа не как верующего Иисуса, но как испытывающие Его. А выражение «стали употреблять» показывает, что они хотя и не надеялись на успех, однако ж налагали руки, чтобы достигнуть цели испытания. Поэтому спустя немного и поплатились за свое безрассудство. Стихи 14-17. «Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ: „Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?“ И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Хотя сыновья Скевы делали это скрытно, но бессилие их обнаруживается. Достойно удивления то обстоятельство, что злой дух не содействовал обольщению этих заклинателей, но изобличил и обнаружил их обман. Мне кажется, что он был сильно раздражен, подобно тому, как кто-нибудь, притесняемый в крайней опасности каким-нибудь жалким и ничтожным существом, хочет излить на это существо весь свой гнев. Стих 18. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Всякому верующему следует сказывать свои грехи и обличением себя самого зарекаться творить то же самое снова, чтобы получить оправдание в силу сказанного в Писании. «Говори, чтобы оправдаться». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 43, стих 26. Стихи 19-21. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такою силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: „Побывав там, я должен видеть и Рим“». Видя, что книги эти более ни на что уже не полезны, занимавшиеся чародейством их сожгли перед всеми. Так преданы были эфесяне кумирам и волшебству, что книги волшебнические ценили очень высоко, как такие, в которых заключается самое лучшее в жизни. Уверовав во Христа, они книги эти не продали, но сожгли. Для того, во-первых, чтобы кто-нибудь не заразился их душегубительной язвою, а также и для того, чтобы не приобрести чего-нибудь за их продажу. Так как деньги, вырученные за собаку или доход от идолопоклонства, запрещено было приносить Богу, то они не признали делом праведным повергнуть к ногам апостолов и серебро, вырученное этим путем. Стих 22. «И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Осии. Послал в Македонию учеников возвестить, что он придет, и поселить в македонинах более сильное желание видеть его. Что же касается того, что сам он остается на время в Осии, так это так было нужно, потому что в Осии была тирания философов». Стихи 23-24. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль...» Здесь пока поставим многоточие. Под серебряными храмами подразумевается, быть может, небольшие киоты. Посмотри, всюду идолослужение отстаивали из-за денег. И этот Димитрий хлопотал из-за денег. Хлопотал не потому, что их нечестивая религия в опасности, но потому, что лишался средств к приобретениям. Потому что он знал, что обольщал людей, делая им серебряных богов и серебряные кивоты, и боялся, как бы его хитрость не была изобличена истинным учением Павла. Боялся также, как бы и вовсе не исчез храм Артемиды, бывший в Эфесии, и таким образом предсказывал исчезновение храма, что и случилось. Стихи 25-27. «Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: „Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти по всей Осии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Осия и Вселенная». Обратил внимание их на опасность. Мы, говорит, находимся в опасности впасть от нашего ремесла в голод. Однако то, что он сказал, могло привести их к истинному богопочтению. Если, как он говорит, человек этот Павел так силен, что есть опасность, как бы он и всех не обратил, и если от него грозит опасность тому, что принадлежит богам, то следует подумать о том, каков же его бог. Везде свою речь сводит этот Димитрий на ремесло. «Своими убеждениями совратил немалое число людей». Не насилием, а так именно следует убеждать. Достаточно и того, что Павел сказал «не суть боги». Если так удобно разоблачаема несостоятельность этого культа, то его давно следовало отвергнуть. Если же он имеет в себе силу, то так скоро искоренить его невозможно. Стихи 28-29. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Пришли в ярость, услышав об Артемиде и о подрыве ремесла, потому что черни свойственно возбуждаться и воспламеняться от всякой, даже пустой вещи. В городе у них были боги, и они приняли угрожающее положение, чтобы криком восстановить как-нибудь уважение к богам и заглушить то, что произошло. Кричали, не переставая, как бы опасаясь, чтобы вовсе не угасло почитание богов. Стихи 30-32. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие — другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Ученики не позволили Павлу вторгаться в возбужденную толпу. Так любили его все верующие. И Павел слушает их, так как не был честолюбив. Большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Таково уж свойство толпы. Она устремляется туда или сюда безотчетно, подобно огню, брошенному в лес. Стихи 33-34.